Глава 43. Препарат. А в то же самое время в одном из кабинетов управления областного уголовного розыска плавали клубы сизого сигаретного дыма. Коваленко не выдержал первым. Отдернул штору, дотянулся до форточки и вытряхнул в дождь за окном гору окурков из закопченной пепельницы. «Зря ты переживаешь, Никита», — обратился он к Колосову, с которым они вот уже 2 часа обсуждали ситуацию, складывающуюся по делу Ольгина. «Вопрос о вменяемости или невменяемости все равно решат без нас с тобой. И насчет наказания за содеянное посоветоваться позабудут». В голосе его послышались скорбно-ядовитые нотки. А мы? Эх, Мавр сделал свое дело, и никто теперь мнения Мавра не спросит. Так что напрасно только себя изводишь. Колосов, усталый и простуженный, опустил голову на скрещенные руки. То, что Ольгин не собирается идти на признанку, назидательно продолжал Коваленко, оно и понятно. Этого и следовало ожидать. А кто на его месте по-другому-то поступит? Рассказывать, признавать что-либо, только сильней петлю на горле стягивать. А так, неси свою через полосицу бредовую. Помню, не помню, принял дозу, отключился. Прошло, снова вроде сам самим собой стал. Самая выгодная позиция это для него сейчас. Он с памятью в прятки играет, а заодно и с нами, и с прокуратурой. Авось дурачки поверят. Думаю, и с экспертами из сербского та же тактика у него будет. Вопрос о его голове ведь идет. А вменяемость? Ну ладно, я допускаю, когда это его снадобье начинало действовать, он действительно, как и говорит, вполне мог отключаться подчистую. Но перед уколом-то он отдавал отчет в своих действиях и распрекрасно ими руководил. И после, самое главное, после, тоже весьма шустро оборачивался. Следы преступления пытался скрыть. Прятался. Наконец, от крови отмывался. Не всегда. Слова, произнесенные Никитой словно через силу, ознаменовали неловкую паузу в разговоре. «Ну да». Коваленко старательно пригладил волосы, стоявшие на затылке торчком. «Ну да, конечно. В институте нам ведь раздеть его было достаточно и осмотреть голенького. И пиши протокол, загребай наградные. Вот ведь прокололись, как бобики, а? Москвичи тоже заладили». Мы проверили, крови нет, реакция ничего не показала. А мы ушами и зааплодировали, на Юзбашева переключились. А кровь-то на нем, на голубчике Ольгине, нашем наркомане с ученой степенью имелась. Только на коже, под одеждой, под брюками. Ноги, небось, все красные были. Когда он Балашова уже... На полу долбал по лицу камнем, брызги ему на ноги летели. Эх, знать бы заранее, как оно все обернется. Потому-то он и бежал тогда по коридору. Этот твой Мещерский говорил же нам, мол, слышал, как кто-то несется во весь опор. Да, он это отчетливо слышал. Ну, и еще будут мне толдычить... о его невменяемости. Коваленко с досадой хлопнул ладонью по подоконнику. Ольгин скрывался с места преступления. Это что, неосознанные действия? Мне наплевать, что он там вспоминал, накачавшись этой своей дури, о чем грезил. Мне важно одно. Что он делал? А это у него на лбу теперь выжжено. Убивал. Никита кивнул, словно соглашаясь, и перевернул листки настольного календаря назад. Даты освежали память. Дело антрополога набирало обороты. И Никита остро это чувствовал. Прокуратура теперь властно забирала все нити в свои цепкие, законопослушные руки. Въедливый и аккуратный следователь посетил музей, институт, базу в Новоспасском, дотошно допрашивал сотрудников, обращался за консультациями к специалистам и в довершение всего затребовал полный отчет о деятельности НИИ изучения человека за последние 5 лет. Прокуратура раскручивала дело на свой лад, давая понять уголовному розыску: убийца схвачен. Ваше дело сделано. Теперь слово за нами, а там... Как ни удивительно, но один из самых длинных и толстых гвоздей в гроб Ольгина вбил никто иной, как лаборант Суворов. На допросе в прокуратуре он неожиданно дал весьма любопытные показания, объяснившие Колосову некоторые странности его прежнего поведения. Суворов рассказал о том самом вечере 28 мая, когда на базе отмечали день рождения Зои Ивановой. «Сидели мы допоздна», — вспоминал он. «Я, естественно, на электричку опоздал и остался. Сидели мы хорошо, дружно, но самой первой из нас ушла именинница. И понятно почему. К ней Костька Юзбашев из Москвы приехал. А мы после ее ухода остались допивать за столом в жилом секторе. Так вот, в тот вечер Ольгин был какой-то чудной. Я хоть и выпил немного, все же заметил. Ну, во-первых, он совсем не пил. Скажет тост, пригубит рюмку и полный поставит. И взгляд у него был какой-то смурной. Разошлись мы около половины первого. А уж полпятого я на ногах был, не спалось, холодно на террасе. Посмотрел в окно, Ольгин идет к ветпункту. Тут мне интересно стало. Подумал, это он Юзбашева из постели Зои Петровны вытуривать намылился. Я и пошел за ним, а он мимо домика, да вдруг напролом, через кусты в чащу. Там, на поляне, я и увидел, как он себе в ногу что-то из шприца вколол. А перед этим брюки снял, разулся. Я уже знал, что они этот стимулятор свой на обезьянах испытывают. У нас все про это на базе знали. Ну, меня и осенило. Не иначе он и на себе эту штуку решил попробовать. Жуткая штука. Первыми на нее болевые центры реагируют, так что орешь как резанный. Удержаться не можешь. «А что потом было с Ольгиным, вы видели?» — допытывался следователь. «Нет, врать не буду. Когда у него судороги начались, и потом рвота, я не выдержал, убежал. У меня нервы слабые, на такую физиологию любоваться. Хотел наших на помощь позвать, а потом раздумал. Не по себе мне как-то от всего этого стало. Ну, а после этого случая я стал за Ольгиным приглядывать. У него порой глаза были просто безумные. Зрачки аж по пятаку. Ну, я догадывался, отчего это. А тот день, когда мы за деньгами в институт поехали, он такой с самого утра был. Поэтому я и решил последить за ним. Только в музее я Ольгина так и не нашел, как не искал. Потом, когда я в зале на Балашову мертвую наткнулся, да еще про Колязину все заговорили, меня как током ударило. Но подозревать я его не подозревал, даже в мыслях у меня не укладывалось, что этот вот их препарат может его до таких диких вещей довести. А как вы считаете, Званцев замечал, что творилось с Ольгиным? — осведомлялся следователь. — Ведь они не только коллеги были. но и друзья. А это вы у Олега поинтересуйтесь. Думаю, конечно, замечал. Такие глаза не скроешь. Суворов вздохнул. Только он молчал. Не препятствовал, в общем. А почему? Это тоже не ко мне вопросик. Но уж если на чистоту, Званцев парень не промах. Это только с виду он такой благодушный и ленивый. А сам... А может, ему было интересно, что из всего этого получится? Это ж принципиально новый эксперимент, а он жаден до всего нового. Званцева по всему происшедшему допрашивали, наверное, больше, чем всех других свидетелей вместе взятых. А главной темой его допросов был препарат. Однако к теме этой подходили издалека. Программа, связанная с изучением генетической памяти человека, одна из основных в нашей лаборатории, нехотя рассказывал Званцев. После ареста Ольгина он вдруг утратил всю свою жизнерадостность, энергию и приветливость. Был раздражительным, угрюмым. На вопросы отвечал скупо, информацию из него приходилось вытягивать буквально клещами. Этой проблемой Ольгин занимался еще в те времена, когда нашей лабораторией руководил профессор Горев. У Ольгина есть одна теория на этот счет. Теория о нашей наследственной памяти, о непрерывном потоке накапливаемой информации, ярких впечатлениях, заложенных в нас с самых первых наших шагов по Земле. Ведь наша с вами родословная, родословная любого человеческого индивида, уходит корнями в седую древность. Летописи, история охватывают ничтожно мало, какие-то сотни, тысячи лет. А наша генетическая память хранит информацию десятков тысяч, сотен тысяч лет, миллионов поколений, живших до нас. Ольгин утверждает, что в каждом из нас до сих пор жив дальний-дальний предок, первая душа, давшая начало всей этой бесконечной цепочке жизни. Я примитивно объясняю, но мне хочется, чтобы вы поняли хотя бы в общих чертах. Так вот, он жаждал, понимаете ли, жаждал знать самое сокровенное о предках человека разумного, о том, кем и какими они были. Мечтал найти потерянное звено и был убежден, что искать нас надо в нас же самих, в тайниках нашего подсознания, нашей глубинной памяти. И когда биохимическая лаборатория нашего института забраковала этот самый стимулятор LH. «Об этом подробнее, пожалуйста», — попросил следователь, и сыщики напрягли внимание, силясь не упустить ни слова из показаний физиолога. Этот препарат LH поначалу разрабатывался в нашей биохимической лаборатории как обычный стимулятор памяти для пожилых людей. — объяснял тот. — Сейчас в мире великое множество подобных лекарств, но LH по своему действию оказался очень сильным и непредсказуемым, и его после серии неудачных опытов сняли с фармакологической программы. Этот препарат не наркотик. Я повторяю это в сотый раз. Это экспериментальное вещество, оказывающее воздействие на нашу генетическую память. В начале 90-х годов его разработкой занимался наш сотрудник Валерий Резников. Он и подал Ольгину идею, что действие LH гораздо глубже, серьезнее и эффективнее, чем считали его создатели. Оно воздействует на наши гены, выкристаллизовывая оттуда заложенную туда в незапамятные времена информацию, но при этом обладает довольно сильными побочными действиями. Опыты с животными начались у нас 2 года назад. Поначалу было очень тяжело, мы шли на ощупь в темноте. А потом стало еще хуже. В государстве нашем началось, сами знаете что. Из-за нехватки средств биохимическую лабораторию закрыли. Программы начали свертываться. Все в нашем институте полетело вверх тормашками. А тут еще с Резниковым произошла трагедия. Он погиб в автокатастрофе. Короче, когда все это произошло, и лаборатория прекратила свое существование, когда профессор Горев уехал в Штаты и выбил у фонда Мелвилла для нас гранты на продолжение своей программы, мы с Шуркой решили, будем во что бы то ни стало продолжать опыты с LH. Ольгин тогда же забрал у фармакологов всю партию забракованного препарата. И мы начали свою собственную программу. Но мы испытывали препарат исключительно на антропоидах. Клянусь вам, я и представить себе не мог, что Шурка в это же самое время параллельно испытывает этот стимулятор и на себе. Я знал, что ему этого хотелось, что греха таить. Но что он уже делает это, нет. Да если бы я только догадался, я бы никогда ему этого не позволил. Никогда. И он это знал. Потому и прятался, как вами установлено, по лесам. Таился от нас, делая все украдкой. Значит, вы, Олег, будь вы в курсе, не позволили бы ему проводить над собой подобные варварские эксперименты? Уточнил тогда Никита. И надолго запомнил взгляд Званцева. В нем мелькнула яркая насмешливая молния и тут же пропала. Однако тон, которым физиолог ответил, «Что вы! Да как же я мог позволить ему терпеть такую боль? Я же друг его!» Был самый сердечный и искренний. Взгляд говорил одно, тон другое. Колосов отметил это про себя и с разрешения следователя начал далее допрашивать Званцева лично. Какое именно действие оказывает препарат на подопытных шимпанзе? Разное. Каждый раз мы делали сканирование мозга. Но сначала нужного результата не добивались. Мы начали сразу с больших доз. С 6 миллиграммов. И 2 обезьяны у нас погибли от болевого шока. «Болевой синдром — это основной побочный эффект LH», — объяснил Званцев. «И с этим ничего поделать нельзя. Нервные центры остро реагируют на раздражитель. Организм защищается». И вот тогда другую серию опытов с Хамфри и Чарли мы начали с микроскопически малых доз. Однако от Чарли нам вскоре пришлось отказаться. У него слабое сердце, он не выдерживал нагрузки. Это он под действием препарата потерял страх перед змеями. Хмуро осведомился Никита. Совершенно верно. Наступила мгновенная блокировка центра страха. Но с памятью нам мог помочь только Хамфри. Тренированный, выносливый. Настоящий цирковой. То, что вы с ним делали, как он у вас выл там в клетке, я же слышал, это бесчеловечно. Колосов покраснел. Садизм это вот что. Истязание на языке Уголовного кодекса. Званцев тоже покраснел, как рак. Какая-то язвительная отповедь уже трепетала на его языке, но следователь мгновенно погасил зреющую ссору. «Мы не будем пока вдаваться в моральные оценки происшедшего. Мы должны разбирать и оценивать только голые факты». «Факты», — Званцев презрительно сощурился. С Хамфри мы тоже начинали с малых доз. Потом Ольгин настоял, чтобы мы их увеличили. В последний раз мы дошли до максимума. Однако делали инъекции с определенной очередностью, через определенное количество времени. Так достигался наилучший вариант при сканировании. Видимо, этот же вариант был повторен Ольгиным и на себе. Серия инъекций, строгий временной график, а затем наступал результат. Какой, не знаю, не спрашивайте. Ведь я и понятия не имел об этом. Даю слово. Мы верим вам, успокоил его следователь. Но что же будет дальше? Ничего. А что может быть дальше? На нашей программе теперь поставлен крест, да и препарата у нас нет больше. Званцев снова встретился взглядом с начальником отдела убийств. А как все же действует этот стимулятор на человека? Спросил тот. Вы же видели Ольгина тогда? Ах, нет! Он не успел ввести себе нужную дозу. Вы ему помешали, Никита Михайлович. Вот что значит не вовремя поторопиться. А мне откуда же это знать? Я только за своих антропоидов в ответе. А у них реакции были разные. Малые дозы вызывали сильное возбуждение, иногда агрессию. Средние — мощный болевой синдром. А на последнем эксперименте мы вообще столкнулись с резким понижением кровяного давления, словно при обмороке, в который обезьяны, к счастью, не падают. А как бы развивалась дальнейшая картина, гадать не хочу. Я побывал в вашем музее. Все осмотрел там. Следователь помолчал, глядя в окно. Ну, учитывая предмет, которым Ольгин обычно убивал свои жертвы, это ископаемое рубило, обстановку, сам способ совершения преступления, разбитые черепа, извлечение мозга. А нельзя ли предположить, что он под воздействием этого самого наркотика воображал себя, ну, скажем, кем-то из той сферы, которой он занимался как специалист. Ведь предметом его исследований был древний человек. Вот на этой самой почве у него и развился причудливый психоз подражания, заставлявший его действовать именно таким образом, каким действовали наши дикие предки. Он смущенно покашлял и вопросительно взглянул на Званцева, словно ища поддержки и одобрения. «Ну, по этому поводу я ничего сообщить не могу», — сухо отрезал тот. «Но вы снова впадаете в ошибку. LH не наркотик, это стимулятор генетической...» «Ясно-ясно, мы поняли», — заспешил следователь. Но при проведении Ольгину судебно-психиатрической экспертизы неминуемо встанет вопрос о его вменяемости в момент совершения им убийств под действием этого самого стимулятора. «Это вопрос не по моему адресу». Званцев пожал плечами и снова, в который уж раз, покосился на начальника отдела убийств. И тот отметил этот острый, преисполненный загадочного смысла, взгляд физиолога. Подробности этих вот долгих и тягостных допросов прошлых недель и обсуждались теперь сыщиками в их прокуренном тесном кабинете дождливым летним вечером. «Доказательств его вины вполне достаточно», — вещал Коваленко. «В прокуратуре мне так и сказали. И куратор, и зампрокурора, что санкцию на его арест давал. Все вместе взятое дает весьма убедительную картину происшедшего. Плюс его задержание с поличным, твое задержание. Плюс показания Суворова и Мещерского, Ведь мы теперь знаем наверняка. Непосредственно перед убийствами художницы в Брянцеве и Балашовой в институте Ольгин принимал дозу этой хреновины. А как с Колязиной было, тоже несложно теперь догадаться. Алиби у него на тот день нет. Говорит, что уезжал накануне в Москву, в институт. Работал вместе с Балашовой. Так она теперь свидетельствовать с того света не придет. А вот вахтерша его отчего-то в тот день в институте не заметила. Он объясняет это тем, что всегда заходил в здание с черного хода. Так кто же ему поверит, а? Только не я. Да даже то, что он отказывается назвать нам точные даты приема препарата, это тоже против него играет. Конечно. Что он, дурак, что ли? Такие козыри нам в руки давать, даты. Помню, не помню, гораздо удобнее тактика. Но мы-то, Никит, ведь однозначно из всей этой разношерстной мозаики теперь можем сложить вполне ясную картинку. Это он, и никто другой. Он соединил в себе все штрихи в этом поганом запутанном деле. Все. Колосов достал из пачки сигарету, потянулся за зажигалкой. Кивнул вроде одобрительно, и по воздуху поплыли кольца фиолетового дыма. «Я хочу с ним побеседовать по душам, Слава», — сказал он, затягиваясь. «Как ни странно, но за последние годы это практически единственный человек, разговор с которым нужен мне как воздух. А все уже сказано, и потом от него без адвоката слова теперь не добьешься. Знаешь, кого он себе адвокатом нанял?» «Знаю. Это очень интересное дело, Слава». Колосов легко поднялся. У него было необычное начало. Странное, и... Или я ничего не смыслю в нашей работе, или... У этого очень странного дела будет очень странный конец. Потому мне и хочется сесть напротив этого типа вот так, как я сидел напротив тебя, и... И что? Что ты с ним будешь делать? Что буду делать, не знаю. Но первый мой ему вопрос будет, ради чего он вообще все это затеял? Ради чего терпел адскую боль? Что хотел вспомнить ценой таких мук? И что вообще вспомнилось ему такого из этого его подсознания, что вдруг его потянуло убивать старух? Коваленко устало прикрыл глаза. Ему было все ясно, но спорить он не хотел. Он тоже заметил, что с шефом Убойного очень трудно разговаривать с некоторых пор. Колосов словно глух стал к самым, казалось бы, очевидным и им же самим доказанным фактам.